Игорь Поль. Ностальгия. Люди, превращенные в ресурсы колониальных корпораций. Маленькие винтики больших машин, производящих деньги. Колониальная политика Земной империи выверена до мелочей. Кто и чем расплачивается за видимость порядка, так ценимого обывателями. Ивен Трюда, сержант корпуса морской пехоты, его величество императора Земной империи. После длительного перерыва вновь призван на службу для участия в операции по умиротворению. Под таким благовидным названием значится в штабных документах «Корпоративная война на территории латинской зоны планеты Шеридан». Приученный многолетней службой к безоговорочному подчинению приказам, он полной мерой хлебнул пота и крови в бессмысленной бойне. Выжить в современной войне сложно, еще сложнее остаться при этом человеком. Игорь Поль. Ностальгия. Часть первая. Цепные псы. Глава первая. Над нашей наспех выдолбленной траншеей, где мы сидим на корточках, прижавшись спинами к стене из сухой красноватой земли, летают рои рассерженных насекомых. Поверх брустверов, едва не задевая их осыпающиеся края, сердито гудят трассы очередей из пулеметов 50-го калибра. Мы пьем из мягких фляжек теплую воду и молимся своим богам, у кого они еще остались. И под адский грохот начавшейся артподготовки мы засыпаем сном праведников. И все... как один видим один и тот же цветной сон. В этом сне мы, сосредоточенные и целеустремленные, как муравьи, бежим вдоль траншей к блиндажам, кое-как укрытым рваными маскировочными сетями. В мутной полутьме мы выхватываем из ящиков штурмовые винтовки М-160, набиваем подсумки магазинами и гранатами и торопливо, на бегу, цепляем к амуниции саперные лопатки и штык-ножи. Во сне нам совсем не страшно, ведь это все не по-настоящему. Мы выбираемся на бруствер и сноровисто перебегаем на первый-третий к рубежу атаки, не обращая внимания на грохот разрывов и рев штурмовиков над нашими головами. Мы видим вокруг на сотни метров, прямо сквозь жирный дым и напалмовые сполохи. Мы слышим шорох мышей в подвале разбитого дома по соседству. Мы получаем инструкции по дешевым, маломощным переговорникам и знаем наперед, что будет с нами в ближайший час. И с падением последней мины впереди мчимся в атаку, прыгая по исковерканной взрывами палубе, стреляя на ходу в горящие скелеты зданий, часто припадая на колено, чтобы выпустить заряд из подствольника. Во сне мы снова настоящие морпехи, бесшабашные убийцы, затычки в каждой дырке, море по колено. Мы бежим прямо на дульные вспышки, которые мелькают из дома перед нами, навсегда спотыкаясь о трассеры, перепрыгивая через убитых, не обращая внимания на огонь снайперов. И чем ближе к нам оскаленные каменные морды, тем яростнее мы бежим. И вот уже в груди поднимается непонятное чувство, и оно гонит нас по разрушенным лестницам наверх. И мы швыряем гранаты в обугленные оконные проемы и стреляем в упор по маленьким фигуркам, которые поднимаются нам навстречу из черных глубин, не разбирая толком, кто перед нами. «Убей! Убей! Убей! Убей!» Вместе с кровью стучит в наших головах тяжелый ритм. В упоении мы кидаемся на перерез струям свинца. Мы вопим без слов, перекрывая выстрелы криками, и сыплем впереди себя длинными очередями. А когда пустые магазины отлетают в стороны, мы бросаемся в рукопашную и разбиваем легкие приклады наших неженок М-160 от чьей-то груди и головы. Мы чувствуем вкус металла во рту от своей и чужой крови. Мы растекаемся по перекошенным плитам коридоров неудержимой волной. Мы выхватываем ножи и лопатки и в слепой ярости режем и кромсаем. Топчем еще живых, стремясь достичь того, что горит в наших мозгах пульсирующей красной линией. И когда достигаем, то нас не стронут с этой линии даже танком. Прячась за разбитые кровати, перевернутые шкафы и почерневшие стены, мы вцепляемся в эту линию зубами и один за одним докладываем о выполнении задачи. И нам так жаль, что приходится уходить, оставляя эту волшебную границу. Но уже закованные в броню дружественные фигуры сменяют нас и вновь хлопают минометы, заволакивая дымом и пылью улицу впереди, и штурмовики один за одним с ревом сваливаются сверху, обрушая вниз половинки домов и как соломинки раскидывая стволы деревьев в сквере. Мы возвращаемся обратно, обходя немые фигуры, подбирая своих ненастоящих раненых и невзаправдышных убитых, и бронированные фигуры больно хлопают нам по плечам и спинам, и что-то шевелят губами из-под поднятых лицевых пластин. Но мы не можем разобрать ни слова, наши уши настроены только на сигналы наушника, и мы равнодушно обходим сияющих великанов и спешим почистить винтовки и вновь уложить их в зеленые ящики. Ведь мы получили команду «Отбой», и даже во сне мы привыкли выполнять все полученные команды. Нам даже доставляет удовольствие выполнять их. Ведь это все не на самом деле, и сами мы не настоящие. Двое морпехов преграждают мне путь. Дружественные цели, шепчет кто-то внутри меня. Я обхожу их по большой дуге, но морпехи упрямы. Они тянут меня к себе, они что-то кричат мне. И мне кажется, что я слышу их крик, словно придушенный подушкой. «Садж! Трюда!» Орут мне на ухо, и я ухожу прочь, потому что выбился из графика, и потому что внутри что-то болезненно отзывается на эти крики. А затем мы снова просыпаемся внутри траншей, и запоздалый ужас наваливается на нас, и мы тихо скулим, скорчившись на замусоренной земле, сжав свои головы грязными руками со сбитыми в кровь ногтями. И мы никакие не морпехи, мы больше не достойны этого звания. Нас лишили права называться так, потому что мы оставшиеся в живых бойцы роты Альфа, 3-го дисциплинарного батальона имперской миротворческой группировки «Планета базирования Шеридан».